позитивизм. Позитивизм от французского «позитивизм», от латинского «positivus» – «положительный». Философское направление, зародившееся в 30-х годах XIX века. В качестве основного тезиса выдвигается положение о том, что подлинным источником положительного знания могут являться только данные эмпирических исследований. Лишь знания, полученные опытным путем, могут быть приняты в качестве истины. В период своего становления и развития концепция позитивизма прошла несколько этапов. Первый этап развития позитивизма неизменно связывают с разработкой основных положений Огюстом Контом. Сторонниками его взглядов во Франции были Линтре, Ренан. В Англии, где концепция была более популярна, в силу сложившейся традиции восприятия научного знания, свое отражение концепция нашла в трудах Джона Стюарта Милля 1806-1873 года жизни и Герберта Спенсера 1820-1903 года жизни. Якоб Малишот 1822-1893 года жизни и Эрнст Геккель 1834-1919 года жизни развили идею в Германии, а среди российских представителей выделяются Михайловский, Лавров и другие. Второй этап позитивизма – работы Эрнста Маха 1838-1916 года жизни и Авенариуса 1843-1896 года жизни. Однако свою философскую концепцию они называли эмпириокритицизмом. Кроме того, этот этап связывают с работами Пуанкаре 1854-1912 года жизни. Неопозитивизм и постпозитивизм. Бертран Рассел, 1872-1970 года жизни. Рудольф Карнап, 1891-1970 года жизни. Морис Шлик, 1882-1936 года жизни. Людвиг Витгенштейн, 1889-1951 и другие. Идеи позитивизма были преобразованы в новое течение, которое получило название неопозитивизма. В дальнейшем Поппер, Кун и другие положили начало постпозитивизму. Основоположником позитивизма считается ученик Сен-Симона Огюст Конт 19 января 1798 года, 5 сентября 1857 года, который и ввел сам термин. Французский философ считается основоположником социологии как науки и самостоятельной дисциплины. Наиболее известная теория Конта о трех стадиях развития научного знания частично заимствована у Анри де Сен-Симона и Тюрго. Сформированный философом закон трех стадий в работе «Курс позитивной философии» 1830-1842 гласит, что человечество и цивилизация проходят три стадии развития. Теологическую – младенческая стадия развития интеллекта, главенствующая идея, объяснение всего происходящего с учетом веры в высшие силы. Метафизическую – вторая стадия интеллектуального развития, носит переходный характер. Повышается интерес к умозрительной аргументации, но недостаточное внимание уделяется опыту и наблюдениям. Этап является транзитным для перехода общества к новой стадии – научной. Научную – позитивная стадия, которая окажет влияние и на трансформацию общественного устройства. Как замечает сам философ, изучая развитие человеческого разума от первого его проявления до наших дней, думаю, я открыл великий основной закон, по которому с неизменной необходимостью можно установить как путем наших рациональных доказательств, так и путем внимательного анализа прошлого историческую достоверность. Этот закон состоит в том, что каждое из наших основных понятий проходит необходимым образом три теоретически различных стадии. Стадию теологическую или фиктивную, стадию метафизическую или абстрактную, стадию научную или позитивную. Таким образом, еще одной ключевой идеей позитивизма является вера в прогресс. Философская доктрина Огюста Конта о позитивизме произвела серьезное впечатление на Джона Стюарта Милля 1806-1873 года жизни, основоположника индуктивистского позитивизма. Они долгое время находились в переписке, результатом которой во многом стало появление работы «Огюст Конт и позитивизм» 1865 год. Вместе с тем, есть ряд существенных различий во взглядах мыслителей. Миль, в частности, не принял концепцию религии человечества и поздних взглядов французского философа. Джон Стюарт Милль в большей степени был склонен к изучению логики наук, подчеркивая особенности логики социологического и физического знания. Основной задачей социологической науки Милль считал выявление законов, которые помогут понять, что предопределяет нынешнее состояние общества, а также следующее за ним. Главным научным трудом философа считается его работа «Система логики силлогистической и индуктивной» 1830-1843. В качестве образцовой индуктивной науки Милль представлял психологию. Образованная на ее основе этология понимается мыслителем как наука о формировании характера. В отличие от Милля, Герберт Спенсер 1820-1903 года жизни, другой яркий представитель английского позитивизма, не был сторонником логического подхода. Своей основной и довольно амбициозной целью он видел создание синтетической философии, которая при объединении всех наук смогла бы сформировать общие для всех закономерности. Главными работами Спенсера считаются «Основание психологии», «Основание биологии» и «Основание социологии». Будучи сторонником эволюционистского подхода, Спенсер гордился тем, что еще за год до выхода книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов» разработал так называемый «закон прогресса». Дарвин также высоко оценивал философские разработки Спенсера. Социальный дарвинизм Спенсера. Безусловно, определенное влияние на мыслителя оказали и работы Конта, с которым он несколько раз встречался лично во время поездок во Францию. Однако философы по-разному смотрели на феномен религии в обществе. Как отмечал Спенсер, как теперь, так и в будущее время, ум человеческий будет заниматься не только уже известными явлениями и их отношениями, но и тем неизвестным нечто, на которое указывают явления и их отношения. Таким образом, если знание не в состоянии наполнить все области сознания, если для ума всегда остается возможность вращаться за пределами того, что превышает знание, то всегда останется место для чего-то, что носит характер религии, так как религия во всех ее формах отличается от всего остального тем, что предмет ее есть нечто такое, что лежит вне сферы опыта. Фролов. Введение в философию. Республика. Москва. 2003 год. Свое обоснование разногласий с французским философом и основателями позитивизма Спенсер представил в статье «О причинах моего разногласия с Контом».